Если бы вы видели, мои маленькие читатели, какое впечатление произвели на Мурзика эти слова! Он был просто счастлив, что наконец заслужил одобрение Лешика и почет, и урча улегся рядом со своим новым другом, всем своим видом показывая, что готов отныне охранять и защищать маленького человечка от всех врагов и напастей. Правда, он почти тут же погрузился в сладостную дремоту, в которой проводил большую часть своего времени, но это было уже не так важно. А наш герой тем временем принялся за новую книгу. На первой же странице сообщалось, что почти каждый из нас, живущих на этой земле, может освоить законы магии, то есть волшебства. Надо только очень и очень постараться. Ага, кажется, это про фокусы. Про фокусы, про фикусы, увлекшись, пробормотал Лешиков вслух. Фикусы? Ты занялся чтением книг про растения? Сладко зевнул сквозь дрему кот Мурзик. Спи, спи, не отвлекайся, ответил Лешиков. Когда ты проснешься, я, может, смогу показать тебе пару фикусов. Он задумался на секунду. Кажется, я что-то не то сказал. И тут же поправился. То есть не фикусов, а фокусов. Спи, не сбивай меня. И, отвернувшись от кота, он начал читать. Каждый может стать волшебником. Для этого надо... Первая же глава книги предлагала попробовать с помощью заклинания внушить свои мысли рядом находящемуся субъекту. Лешик оглянулся и убедился, что рядом находится только один субъект. Это Мурзик. «Ну что ж, попробую», – подумал маленький человечек. Заклинание оказалось длинным и выговаривалось трудно, но Лешиков запомнил его на удивление быстро. После заклинания надо было сделать круговые движения руками и проговорить три раза волшебные слова, а затем произнести то, что ты хочешь внушить выбранному субъекту. Бегло проговаривая текст заклинания, Лешик сосредоточенно нахмурил брови, сделал движение руками и сказал первое, что пришло ему на ум. «Ты, Мурзик, должен стать травоядом и не есть ничего, кроме овощей и фруктов». А потом, вспомнив, как кот закусил вместо него жгучим перчиком, звонко расхохотался. «Что это ты хохочешь сам собой в пустой комнате? Это нехороший признак», – промурлыкал кот, снова просыпаясь. Он поднялся, лениво потянулся, выгнув спину, зевнул и, посмотрев на увлекшегося чтением Лешика, неспешной походкой вышел из библиотеки. А маленький человечек уже читал дальше. Все прочие главы тоже говорили о всяком внушении, подчинении, повелении, а в фокусах же ничего и не было и в помине. Раскрыв наугад середину книги, Лешиков прочитал. «Глава о том, как поправить свое здоровье с помощью...» «Нет, я выбрал не ту книгу», – вздохнул он, почти рассердившись. «Нет тут никаких фокусов и ничего интересного тоже нет». Захлопнув тяжелый том, он снова полез было на полку, как вдруг услышал звуки последних поцелуев, обещание вести себя хорошо, посулы привезти множество подарков и скрип захлопнувшейся двери. Сразу после этого рядом с библиотекой раздались шаги, и в комнате появились бабушка и Анастасия. «Посиди здесь, Настенька, поиграй на пианино, а я пойду уберу на кухне. Одни мы с тобой остались, внученька, но это ненадолго, ты уж не грусти». Анастасия кивнула бабушке Нине и быстрым уверенным шагом направилась в дальний угол библиотеки, где стоял пианино. За долгие годы слепоты она привыкла к расположению мебели и вещей в комнатах и дома вполне могла обходиться без посторонней помощи. Взрослые же следовали одному правилу – не переставлять без надобности вещи и не загромождать пространство посторонними предметами. Однако Лешиков не участвовал в этом негласном договоре, потому что не знал о нем, и теперь оставил книгу лежать посреди комнаты. Девочка, ничего не подозревая, споткнулась об нее и упала. «Ой, что это? Я, кажется, разбил коленку». Анастасия сидела посреди комнаты, как кукла, широко расставив ноги и обеими руками потирая ушибленное место. «Вот ведь болван!» – рассердился на самого себя Лешиков. «Мог ведь догадаться, что Настеньке трудно ходить там, где валяются всякие посторонние предметы». Однако исправлять что-либо было уже поздно. А девочка осторожно встала, подошла к пианино и стала открывать его крышку. Получилось это у нее не сразу, поскольку крышка была большая и очень тяжелая. Лешиков видел ее старания и страшно жалел, что не может помочь девочке. Когда же крышка наконец поддалась, Настенька уселась и начала играть одну из тех чудесных мелодий, которые часто звучали в этом доме. Она перебирала пальчиками белоснежные клавиши, тихо подпевая сама себе и будто растворяясь в музыке. Когда она играла, лицо ее преображалось, становилось еще нежнее и красивее, начинало лучиться необыкновенным светом и радостью. Лешкову пора было уходить из библиотеки, но он медлил, потому что жаль было уйти, не дослушав волшебной музыки, и еще потому, что все еще переживал из-за Настиного падения. Наконец он решился подойти поближе, чтобы проверить, насколько серьезно была повреждена Настина коленка. Пробежавшись под мозгу через всю комнату, он забрался под пианино и посмотрел на ногу девочки. Раны не было, но место ушиба сильно покраснело. Еще раз отругав себя за глупость, он грустно побрел к двери, надеясь встретить Мурзика или Банечку, чтобы поделиться с ними этой неприятностью.